2 мая. Я никогда не думал, что горы так сильно влияют на близкую к ним атмосферу. Вот теперь, живя у подножия горы гряды Капитдага, я вижу горы в разные часы дня и в разные времена года. Всегда что-то происходит в атмосфере над ними. То клубятся облака, то как-то особенно располагает солнечный свет. Часть неба над горами почти всегда выглядит несколько иначе, чем все остальное небо, а между тем Капитдаг не слишком высокие горы. Я лежал у ее подножия. Она пела. Гора пела глубокую, гудящую, тремолирующую песнь. И я знал, что она светится окнами на разной высоте, желтыми ночными окнами, на которых чернеют нестрашные кресты. Диван был ковровый, голова моя терлась о ковровую решетку, и, уходя в коридоры сна, я слышал, как поет гора музыку вальсов и романсов, вероятно, кружа за окнами человечков и останавливая в неподвижности некоторые задумавшиеся лица. Если рассматривать человека как великолепный прибор, то можно сказать, что первыми в этом приборе портятся стекла. После 40 лет уж надо надевать очки. Без очков даже шрифт заголовков я вижу в кривом виде. Я пользуюсь чужими очками. Это похоже на горьковский рассказ. Сперва я взял эти очки, так сказать, на прокат у дворника студии. Я выплатил ему несколько раз довольно большие суммы и на каком-то этапе стал считать, что они уже принадлежат мне. Я прав в материальном смысле, потому что на базаре очки стоят не больше 100 рублей, а я выплатил дворнику рублей 600. Но ведь он не собирался их мне продавать. Сумма, которую я ему давал, так сказать, соблазняли его, и он зарывался, понимая, что рано или поздно утратит право собственности на очки. Получилось, что, будучи прав материально, я в духовном смысле совершил преступление, так как отнял у старика глаза. Теперь, возможно, он не читает ни газет, ни книг, потому что вряд ли он станет покупать себе новые очки. Он приходит ко мне в калошах, привязанных к босым ногам, в рыжем выцветшем пальто, ушанке, кососкулой, с бородкой и добрыми глазами. Садится посреди комнаты на стул и ждет, не дам ли я ему еще денег. Нельзя давать за очки более той суммы, что я ему дал. Но всякий раз, чувствуя себя перед ним виноватым, я обещаю ему дать еще, когда разбогатею. И сам при этом верю в то, что именно так оно и будет. Я напишу пьесу, получу много денег, дам старику еще 300 рублей, и мы с ним выпьем, чтобы мое преступление было, так сказать, замято перед историей, которая, несомненно, понимает сущность всего происшествия именно в том смысле, что как ни верти, а получается так, что один интеллигентный старик все же надул другого старика из народа.